По случаю 53-й годовщины со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи и первой годовщины со дня выдвижения Ким Чен Ына на пост председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, российская газета «Комсомольская правда» поместила на своих страницах полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Ына. «Дело великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо».